Глава 12. Невмешательство. Спустя 7 секунд демон воскрес в паре метров от своего же трупа. Передо мной не привычный противник, а какое-то люто неубиваемое сверхсущество, доведенное до предсмертной агонии. Бессмертие, как у кузана Талинора. Но тот был иным, что ли? У Кархола энергетическая сигнатура совсем другая. Это все равно, что отпечатки пальцев, только в энергетическом диапазоне. Озлобленный демон поглядел на собственный труп, повернулся ко мне и довольно оскалился. Клинок от покойника сам прыгнул в руку вновь вспыхнувшего Тенгу. Воля мира все еще отказывалась признавать его право на существование. «И даже после смерти мне не обрести покой!» Кархол хрипло рассмеялся. Смех получился каким-то каркающим. «А вот ты все еще смертный, Хуман, я чую это!» «Все материальное смертно, Кархол!» Острие моего клинка снова указывало на грудь возродившегося демона. «Воля мира, боги и даже идея о бессмертии. Все, что имеет форму, рано или поздно умрет. И ты тоже не бессмертен!» Почуяв опасность, могучий демон резко дернулся в сторону. Там, где он только что стоял, сам воздух обратился в сверхтвердый прозрачный камень. Противник обратился в подобие блуждающей по полю боя молнии. Не теряя его из виду, я напрягся до предела, совершая новую невидимую глазу атаку древней магией. Живое, крайне агрессивное пламя Муспельхейма с ревом дракона появилось на пути Кархола и за секунду сожгло его тело и сосуд души. Едва моя энергия иссякла, как появившийся рядом с пеплом образ белки с ножом начал вырезать незваных гостей из огненных червей, извивающихся многоголовых змей и какую-то сущность, похожую на огненную лисицу с хитрой усатой мордашкой. Последнее бестие убежало, но уж где-где, а в своем мире рыжая ее точно найдет. Спустя 7 секунд Тенгу вновь возродился, но теперь уже в 50 метрах от места последней смерти. Его тело мгновенно вспыхнуло голубым пламенем. Воля мира по-прежнему боролась с самим существованием подобного создания. Демон пошел в наступление, молнией метнувшись к мечу, оставшемуся на месте гибели. Задранное в потолок родство со стихией воздуха позволяло разъяренному Тенгу двигаться так резво, что далеко не всякий монарх смог бы его догнать. Крылатый образ мелькнул где-то справа, затем сверху, и попытался достать меня атакой в лоб, оценивая степень замедления времени вокруг меня. «Быстрее! Во славу Лимдура! Быстрее!» Тенгу остановился, пережидая вспышку боли от трансформации плоти. Его дрожащие руки, нервно дергающиеся крылья и даже глаза испускали молнии. Предельная форма старшей магии – слияние со стихией. «Мы станем рыцарем короля ночи!» Существо-наблюдатель, оценив скорость движения потоков данных на месте схватки, подстроилось под восприятие хода времени Джона и начало глубокий анализ его действий. Дэмиен смотрел на стороны, как тысячи хрупких гипотез одна за другой отметаются друг за другом. Нечто начало ковыряться в памяти зрителей, ища подсказки к верному ответу. Древняя магия... Слова «силы», «смерть», «камень», «пламя». Но там, на поле боя, человек не произнес ни слова. Да и то, насколько точечным было воздействие, вызывает еще больше вопросов. Прозрачная фигура из окаменевшего воздуха до сих пор стоит на месте. Концептуализация, мрр. Дэмиен дернулся всем телом, почувствовав, как нечто стало целенаправленно копаться в его воспоминаниях. Невероятно древнее, чужеродное и до ужаса бесчувственное создание действовало так, что у судьи не было и шанса ему противостоять. Оно будто сверлило мозг в поисках решения задачи. Если сопротивляющееся сознание Дэмиена думало в нужном направлении, самому судье повышали его уровень. Если ошибалось, сверление усиливалось. В голове нарастал гул, и подсознание само начинало выдавать все секреты. «Концептуализация, концептуализация, концептуализация». Судья бормотал слова под нос, пытаясь разобраться в происходящем до того, как нечто высверлит ему весь мозг. Выстраивающаяся гипотеза имела запредельный уровень сложности для рядового подданного системы. Дэмиен и сам не верил, что такое в принципе возможно. Существо-наблюдатель скрупулезно перебирало данные из головы судьи, разделив их на три последовательных уровня суждений. Первый – частоты. Все сущее в мире вибрирует на определенной частоте. Одна частота вибрации у камня, другая у воздуха, третья – так называемый пульс жизни у пробужденных. Сколько веществ, столько и частот. Второй аспект – инструмент. Древняя и самая мощная магия – это голосовое обращение к 10 стихиям мироздания. Пространство, дух, жизнь, астрал, свет, тьма и стихийная четверка – вода, огонь, земля и воздух. Выпивая эликсиры, повышающие связь со старшими магическими стихиями, пробужденный повышает созвучие своей собственной частоты с частотой желаемой стихии. По тому же принципу работают предметы, повышающие связь мага со стихией. Личный предмет – посох, одеяние, кольца и переносная книга-гримуар, как вершина его магических знаний. Суть в том, что вся древняя магия опирается на частоты и созвучие. Третий аспект – среда воздействия. Есть мир материальный и надстройка над ним, астрал – мир духовных тел. Самые глубокие и самые абстрактные слои астрала отвечают за различные слои ноосферы. Сами слои создаются разными разумными цивилизациями. По этой же причине у слабо развитых рас нет древней магии, только младшая и старшая. Итого, голос мага-мистика – это звуковые вибрации, проходящие сквозь проводящую среду. Нет среды – нет звука. Технически, для магии такого понятия, как «язык магии», вообще не существует. Это просто форма некоего обращения к стихиям мироздания через его слой ноосферы. Единое коллективное подсознание цивилизации выступает в роли посредника, через которого маг обращается к законам мироздания. Озвучивается эйдос, суть, имя предмета, на который воздействует маг-мистик. Гипотеза Дэмиана рвала на куски его собственное представление о магии. Если предположение верно, то концептуализация Джона – это преобразование его речи в неслышимые и невидимые слова силы, определяемые прямиком в ноосферу. Если Джон применит слово «смерть» и укажет на конкретный предмет или живое существо, то цель умрет. А уж если он узнает имя противника, то тому от него уже нигде не спрятаться. Сквозь стены города, сферический щит или доспех духа – без разницы. Магия, созданная концептуализацией Джона, достанет жертву везде. «Бред пьяный и муги, мрррр!» Дэмиан тряхнул головой. «Такого попросту не может быть. Никому не под силу создать настолько ужасную магию». Тысячи графиков, появившихся над полем боя, доказывали верность гипотезы Дэмиана. Убийство собакоголового демона в больнице и здесь, на побережье, объединяет то, что в обоих случаях противники Джона назвали себя по имени. Разница лишь в том, что в больнице Джон назвал слово силы вслух, а при бое с Кархолом просто направил на того свой личный предмет. Судья и сам понимал, что другого объяснения быть не может. Все, что попадает в область территории мага Джона, теперь может быть мгновенно им атаковано древней магией. Есть и разные способы ее применения. По области, как в случаях с Кархолом и Грозовым Драконом, и точечно, как при окаменении воздуха. На главном экране появилось описание типа концептуализации Джона с точки зрения нечто и того места, откуда оно пришло. «Проводник Хан Сулу?» Голос Вайджи оказался необычайно груб. Она будто требовала более развернутых ответов. «Какой к демонам проводник? Почему Хан Сулу?» Там, где закончились силы и идеи выжатого как лимон Дэмиана, начался более глубокий анализ существа-наблюдателя. Она или оно не верила, что выбранный ею человек мог иметь настолько простую концептуализацию. Не верила настолько, что повторно подключила умы всех невольных зрителей для повторной проверки результатов. Согласно ее трехмерным графикам вибраций, то же слово «силы смерть» по области и по конкретно взятому человеку звучало совершенно по-разному. Будто Джон использовал два разных слова «смерти» в случае Кархола и собакоголового демона из больницы. Увиденный результат исследований нечто заставил нервно сглотнуть вообще всех, кто понял суть произошедшего. «Отец убьет его». Гранди даже не пытался скрыть очевидного. Сразу после гонки, разумеется. Ни мировое правительство, ни великие дома, ни лорды, правящие Титардо, не допустят существования кого-то, обладающего такой магией. Нечто оказалось право, проведя дополнительный анализ концептуализации Джона. Слово-имя Кархол создает определенные вибрации. Если наложить поверх этого слова эти же вибрации в антифазе, итоговые звуковые волны гасят друг друга. Волновая интерференция. Проще говоря, Джон не убил Кархола, а как бы заставил перестать существовать. Джону больше не надо знать Эйдос живого противника, чтобы его убить. Достаточно и того, как он сам себя назвал, зафиксировав это имя в ноосфере, как проводящей среде. А уж в мирах системы, где все пользуются никами над головой, ему теперь никто спокойной жизни не даст. Духовный диалог, сильная связь пророка с ноосферой, адаптивность и огромный запас маны. В очередной раз, смешав свои сильные стороны в гремучий коктейль, Джон создал нечто такое, что сделало его смертельно опасным противником вообще для всех живых существ. «Мррр!» Дэмиан потряс головой, приходя в себя. «Так это и есть тот путь Абсолюта, о котором ты говорил?» Убить Кархола обычному пробужденному и впрямь нереально. Он существует одновременно в 3 из 6 энергетических уровнях бытия. Мана, божественные и демонические эманации. Это все равно, что компьютерный вирус, существующий одновременно на 3 серверах. Уничтожаешь 1 сервер, и 2 других восстанавливают поломку в течение 7 секунд. Итого, убить Кархола или подобную ему тварь можно 2 способами. Первый – запереть его в области, где он не может восполнять силы, что нереально в случае с Тенгу. Та червеподобная тварь превратила тело демона в вечный двигатель по выработке эманаций. Она даже после перерождения сохраняется. Чит-код от города, чтобы мыкалась. Второй способ – по силам кому-то типа меня. Надо убить демона, поразив эфирное тело одновременно 3 энергиями. Подобный фокус также могут провернуть 3 эмиссара от 3 разных истинных богов, но я сомневаюсь, что такой союз среди них вообще может существовать. Истинный демон, Кригер и Пробужденный? Серьезно? Убить магией слова Тенгу мне не под силу. Не умею я комбинировать одновременно 3 силы в такого рода заклинаниях. Мышление еще не перестроилось. В ближнем бою эта полубессмертная, беснующаяся тварь имеет абсолютное преимущество. Сила, скорость ударов и стойкость тела выше моих 3 раза. Удар чуда Кайзера, объятый молниями демон, конечно, не переживет, но и тело, взятое взаймы у Джонатана, скорее всего, не выдержит такой нагрузки. Встав в стойку для атаки чудом Кайзера, я насытил тело и меч силами 3 истинных богов. Сливающийся со стихией молнии Тенгу мгновенно уловил исходящую от меня опасность и также усилил свою защиту, влил в и без того страдающую плоть и еще больше дармовой силы. Теперь передо мной стоял уже не демон-рыцарь, имеющий могущество, сравнимое с рангом монарха, а нечто неописуемое, откровенно чужеродное миру Саору, фонтанирующее наружу черными, красными и синими молниями. Разряды электричества покрыли все побережье белыми всполохами, пробегающими между руинами разрушенного города. Мелкие частицы их металла начали взлетать в воздух, в возникающей вокруг демона магнитной аномалии. Витавшая вокруг противника жажда крови достигла предела, и он уже собрался ринуться в атаку, как я сделал ход первым. Невидимое глазу заклинание первым достигло Тенгу. Advanced Magic Amplification. Продвинутая магия, усиление. Демон заорал. Мощи, вложенной в крик, хватило на то, чтобы раздробить ближайшие к нему камни в пыль. Advanced Magic Amplification. Продвинутая магия, усиление. Повторное использование заклинания, увеличение нагрузки, накладываемой на тело, заставило Кархола затихнуть. Он потерял сознание от боли и теперь находился в состоянии критической перегрузки. Его трансформация вышла из-под контроля. Advanced Magic Amplification. Продвинутая магия усиления. Едва вложенный мной в заклинание заряд из 3 сил достиг цели, как демон взорвался изнутри. С неба щедро посыпался дождь из ошметков обугленной плоти. Держа меч наготове, я продолжил отслеживать обстановку вокруг. Моя территория мага, охватывающая радиус в 313 метров, не фиксировала вообще ничего живого. Даже закопавшиеся в песок морские черепахи и те померли от наэлектризованности атмосферы. Ни через 7, ни через 30 секунд демон так и не возродился. Стоящая слева от меня белка в хиджабе с автоматом также напряженно водила мордой из стороны в сторону. «Неверный умер!» Рыжая выпустила в небо очередь из автомата, и в облаках зазвучали отзвуки грома. «Слава генералу!» Оптимизма рыжий я не разделял. Овладев третьей силой истинного бога, я получил чуть больше прав на просмотр информации, находящейся в ноосфере мира Саору. Потоки данных от людей, истинных демонов и пришедших сюда пробужденных представляли собой сеть, четко разделенную на информационные пласты, а я в ней стал кем-то вроде администратора, без права редактирования файлов. Так я узнал, что все 6 истинных богов пришли в наши миры из города единой группой. Они же исказили систему прокачки выше ранга императора, сделав так, чтобы полубоги и небожители фактически работали на них, дорабатывая своими идеями, концептуализациями фундаментальную архитектуру сети. Именно так, с большой буквы, сети, квантово-энергетическая информационная сеть, КЭИС. Именно сеть отвечает за освоение разлитой по мирам свободной энергии через нейтральные маночастицы. Потом истинные боги соревнуются между собой за право контролировать найденный ими мир. Существо, прокачавшее сейчас на сферу мира Саору до невиданного ранее уровня, явно из города. Эта штука появилась тут ровно в тот момент, когда я получил доступ к демонической силе, умер и возродился в церкви Лодена под присмотром перепуганного Демиана и святого отца Марка. Тогда меня спасла система, проведя процедуру физического и эфирного восстановления тела, как при переходе во внешние земли. По такому же принципу возрождался Тенгу. Смысл в том, что город наблюдает за действиями истинных богов. Как только появились первые признаки Абсолюта, сочетающего в себе энергии сразу 3 божеств, город снял с себя запрет на вмешательство. Это протокол защиты, не позволяющий вышестоящему нечто вторгаться в процесс развития молодых миров до тех пор, пока такая необходимость не возникнет. Демона Кархола использовали как лакмусовую бумагу для проверки моих сил. Справлюсь, значит достоин права продолжить путь Абсолюта. Нет, значит погибну. Для нечто само мое существование ничего не значит. Ему важно, чтобы подобные мне сосуды для Абсолюта не появлялись один за другим, без контроля со стороны города. Если я правильно разобрался в данных, спрятанных в сети, следующий удар наблюдатель нанесет, когда я достигну середины ранга рыцаря и овладею любой дополнительной из оставшихся 3 сил истинных богов. Тогда против меня выставят монарха, наделенного силами сразу 4 истинных божеств. Я тряхнул головой, выводя сознание из боевого режима. Кархол мертв. Теперь буду я что-то делать или нет, уже не важно. Процесс запущен. Остается только пройти путь Абсолюта до конца и завершить эту часть моей жизни. Моей, моей и только моей. Ни одному богу я ее просто так не отдам. «Пошли, рыжая!» Направился я ко входу в великие подземелья под корнями древа. На северном материке, кроме демонов, и другую нечисть перебить надо. Так же, как воля мира не слышит никого ниже ранга монарха, так и я теперь не могу слышать голоса слабых душ. Путь Абсолюта — это дорога к вершине могущества. А, как известно, на вершине очень одиноко.